Есть город Самара, есть город Тольятти, есть город Питер и есть Москва. А есть город Йобург. А есть город Йобург. Есть город Орск, есть город Омск, есть город Воркута, но это ерунда. Есть город Йобург. Есть город Йобург. Есть Париж, и есть Нью-Йорк, и есть Рейкьявик, Владивосток. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург. Есть Милан и Бостон, есть. Есть мечта, реальность есть. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург. Есть на свете города, селы и поселки. Есть и будут всегда. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург. Есть город Самара, есть город Тольятти, есть город Питер, есть и Москва, а есть город Йобург, есть город Йобург, есть город Орск. Есть город Омск, есть город Воркута, но это ерунда. Есть город Йобург. Есть город Йобург. Есть Париж и есть Нью-Йорк. Есть Рейкьявик, Владивосток. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург. Есть Милан и Бостон, есть. И есть мечта, реальность есть. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург. Есть на свете города и селы и поселки. Есть и будут навсегда. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург. Но есть город Йобург.